Штурм идей, путь на леньшу, во сне Одиссей. Полюбил нашу цель, я стиль не закрыл и пустил по петле. Пусть ныряет с головой, ты мешать не смей. Именем, видимо, не открыл глаза. Не поймешь, кто у кого слезал. Я не горжусь своим прошлым, но мне не стыдно. Умой слюною аппетит, если стоим под нимбом. Блеф накатал, грех коротал, стиль нагота. И ты, босота, верни то, что ты брал. Не будь внутри кусок говна. Ты показал трёп мимо глаз, тут и сейчас любовь и печаль. Ты ходишь мимо нас, не замечая облака. Я закрываю белый лист, а давай я часть себя. Крыльями время не мерили мир и остаток дня. Оно идет так быстро, жаль не нажать на стоп. Ты не заметишь момент, ствол, пуля в лоб. Ты не понимаешь то, что видишь. Я часто не могу дать понять себя. Ты не понимаешь то, что слышишь, убегая от причин себя менять. Ты не понимаешь то, что видишь. Я часто не могу дать понять себя. Ты не понимаешь то, что слышишь, убегая от причин себя менять.